Наконец, вот самый важный урок, который преподала бы нам история, таким образом понятая. Урок этот в нашей системе сводит воедино всю философию истории, так как он дает нам понять всемирную жизнь сознательного существа, а она одна раскрывает загадку человечества. Вместо того, чтобы удовлетвориться бессмысленной системой механического совершенствования нашей природы, теории, столь явно опровергнутой опытом всех веков, надо понять, что человек, предоставленный самому себе, напротив, шел всегда ко все большему и большему падению. Если и были периоды прогресса у всех народов, и моменты высокого просветления во всемирной жизни человечества, возвышенные порывы его разума, замечательные подвиги его природы, чего нельзя отрицать, то, с другой стороны, ничто не свидетельствует о постоянном и последовательном движении вперед общества в целом. На самом деле, только в том обществе, которого мы члены, в обществе, не созданном руками человеческими, можно заметить настоящее восходящее движение, принцип реального и бесконечного прогресса. Мы бесспорно восприняли то, что изобрел или открыл разум древних раньше нас. Мы этим и воспользовались, и закрепили разбитое звено великой цепи времен, порванное варварством. Но из этого никак не следует, что народы могли бы дойти до современного своего состояния без исторического события совершенно самостоятельного, совершенно оторванного от всего предшествующего, стоящего совсем вне обычного зарождения человеческих идей и всякого естественного сцепления явлений, событие, которое отделяет древний мир от нового.